Глава 6. Самбук был уверен, что заработал в зоне на всю оставшуюся жизнь. Правда, уход от дел съел почти половину его сбережений. И перекупщики, которые сразу сдали его бандитам, и охрана периметра оказались чрезвычайно алчными. Но Самбук предполагал такой вариант и в итоге сумел неплохо устроиться в Москве. И квартирку купил, двушку в новом доме, и машину, и даже вложил немного денег в прибыльное дело. В итоге жизнь Юрия Ивановича Тарабрина, так звали Самбука на самом деле, стала спокойной и вполне обеспеченной. Он подумывал написать книжку, даже название придумал – «Мемуары сталкера», но пока не придумал, что именно там писать. Очень быстро Самбук познакомился с хорошей женщиной. Она работала в баре, ее звали Аня. Аня была трудолюбивой и спокойной. На второй день она согласилась переехать жить к Самбуку и даже взяла с собой своего ребенка от предыдущего мужчины. Пацан Стасик оказался веселый и общительный и не слазил с Самбука. В общем, жизнь удалась. Как показалось сначала, Аня, вначале просто боготворившая Самбука, со временем стала меняться. Вернее, стало меняться ее поведение. Сначала в разговорах стало проскальзывать легкое раздражение, скорее даже недобрая ирония. Невзначай брошенный упрек, обидный вопрос, недобрый ответ на просьбу. Все это стало накапливаться в отношениях между Самбукой и Анной. Вот сегодня, когда он пришел вечером со встречи с друзьями, подруга даже не предложила ужин, а просто молча кивнула. Юрий хмыкнул и пошел в спальню. Там Стасик активно долбился в какую-то игру на компьютере. «Чего мама такая мрачная?» — спросил Самбук. «Она давно такая». Мальчик глянул на отчима немного странно. Самбуку показалось, что у ребенка сверкнули глаза. «А чего такая?» Самбук подошел поближе. Ему было плохо слышно из-за воплей и выстрелов, которые раздавались из компьютерных колонок. «Ну как? Раньше денег у нее побольше было. Игрушки знаешь какие покупала? Да и не сидела взаперти». Стас словно в подтверждение своих слов поднял мышку, старомодную и простую, без левитирующего модуля и автодокинга. «Много ты, пацан, понимаешь? Да и кто ж ее держит?» Самбук, словно получив неожиданный удар под дых, сел на краешек кровати. «А мама мне сама сказала. Вернее, не мне, она звонила кому-то». «Кому?» — у Самбука защемило в груди, перехватило дыхание. «А я знаю», — пожал плечами мальчик, — «она меня со своими друзьями редко знакомит. А ты в игрушку «Сталкер 6» играешь? Я тут не могу уровень пройти». Услышав последние слова Стасика, Самбук окончательно взбесился. Он выскочил на кухню, схватил Анин телефон и, не обращая внимания на ее возмущенный писк, стал просматривать последние звонки. Звонок был один. Звонил некто Ашот. «И что ты, сука, налево гуляешь?» Шипя от злости, Самбук пошел на Анну. «Мама, я боюсь!» Неожиданно заорал Стасик, но не кинулся к матери, что было бы естественным, а стоял, спокойно наблюдая за ссорой. «Кого ты боишься, милый?» — спокойно ответила мать. «Этого придурка? Эту никчемность?» Самбук просто деревенел. Никто и никогда не называл его так. Никто и никогда даже не смел сказать о нем такого. Сталкер не позволял никому сомневаться в том, что он крут и удачлив. Он был знаменит в зоне своим змеиным спокойствием и всегда выигрывал в схватках именно благодаря этому своему качеству. Но тут его просто понесло. «Ты что сказала, сука?» Юрий двинулся к своей подруге, сжав кулаки. А сзади раздался легкий нервный смешок мальчика, похожий на робкое покашливание. И тут произошло то, что Самбук меньше всего ожидал увидеть в своей жизни. Его женщина, которую он, если не любил, то, по крайней мере, уважал, стала преображаться на глазах. Резко вытянулись вперед челюсти, руки удлинились, и яркие наманикюренные ногти превратились в убийственные когти черного цвета. Членистый хвост бил по бедрам, ноги удлинились, суставы вывернулись в обратную сторону, превращая человеческую фигуру в неописуемое чудовище. То, что только что было Анной, утробно рыкнуло и, пробив гипсовую перегородку между кухней и прихожей, метнулось в подъезд, по пути разнеся входную дверь в щепки. Ошарашенный Самбук стоял посреди кухни, пытаясь хоть что-то понять. Сердце сталкера колотилось не от возбуждения, а от панического страха. И самое страшное при этом, Стасик, стоявший как ни в чем не бывало и с улыбкой превосходства смотревший на самбука. Мальчик протянул к нему руку, и Юрию показалось, что его схватили за сердце. Все поплыло перед глазами, и мир ухнул в холодную злую темноту. Через минуту на кухне лежал высохший труп самбука, а стоявший над ним Стасик продолжал улыбаться недетской дьявольской улыбкой. Листер был фартовым сталкером и, уходя из зоны, прекрасно понимал, что жить за кордоном отныне будет отличаться от жизни в зоне, но даже там, в Москве, зона не отпустит и ничего не простит. Листер знал, ни один шаг, ни один жест сегодня не будет забыт завтра, поэтому, купив дом на Рублевке, сразу обеспокоился защитой периметра и надежной охраной. Уходя в зону, Листер уже был значимой фигурой среди бандитов. Его уважали за то, что он был активным борцом за идею. Идея была простая. Все должно быть целесообразно, но предавать друзей нельзя. Убить можно, но предать никогда. Этот поздний вечер был таким же, как и все другие. Листер, задний уставший от забот, лично проверил системы сигнализации, охрану и камеры наблюдения. Все работало как положено, и даже охрана была бодра и готова действовать. Листер уселся напротив камина в гостиной и малодушно подумал о водке. Но в одиночку пить считалось совсем неприлично, не по-мужски, а пить с охраной было ниже его достоинства. Он сидел, мучительно искал выход из этого положения и в конце концов решил, что виски пить в одиночку можно. Листер даже поджег дрова в камине, чтобы выглядеть как настоящий аристократ. Откинувшись в кресле, он подумал, что идея с бизнесом на Рублевке оказалась просто гениальная. Взяв под контроль все мусорные контейнеры и вывоз отходов, он, кроме того, что получал постоянный немалый доход, смог сделать еще одну неординарную вещь. Пяток бомжей перебирали отходы, и там удавалось найти так много всего интересного, от почти новой одежды до фотографий, за которые разные газеты выкладывали бешеные деньги, что его магазин рядом с метро «Бауманская» с ностальгическим названием «Комиссионка» процветал. Электроника, одежда, посуда – все самых знаменитых брендов и почти новое. Естественно, большая часть товара шла из-за границы, но легенда о том, что все эти вещи именно с Рублевки, постоянно подогревала высокий рейтинг магазина. С учетом капитала, заработанного в зоне, магазин сулил Листеру безбедное будущее. Тепло камина и 12-летний виски – привели Листера в благостное настроение. Он закурил дорогую сигару и прикрыл глаза. Далекая жизнь в зоне казалась чем-то нереальным и похожим на компьютерную игру. Только мозоль на указательном пальце от спускового крючка калаша за несколько лет так и не прошла. Выпустив очередное облако ароматного дыма, Листер вдруг почувствовал смутную тревогу. Вроде ничего не изменилось. Даже огонь в камине, вяло поднимающийся над углями, не дрогнул. Не скрипнула створка окна, но Листер звериным чутьем понял, что-то произошло. И увидел, в кресле напротив, которое выглядело черным пятном в контураже огня, сидел человек. И Листеру стало почему-то очень страшно. «Не волнуйтесь, я не собираюсь вам причинить зла. Да и если бы собирался, вы бы ничего не смогли сделать», — прозвучал глухой голос таинственного гостя. «Тебе что надо?» Собрав волю в кулак, прохрипел Листер. «Дай мне то, что ты вынес из зоны, и все будет хорошо. В деньгах ты не будешь нуждаться». Голос стал резким и жестким, как легированная сталь. «Я ни в чем не нуждаюсь, и из зоны вынес только то, что заработал. А ты что за ферт такой вообще?» Листер почувствовал себя увереннее, перейдя на блатной жаргон. «Потом узнаешь. Невидимый собеседник тоже перешел на «ты». Ты все-таки что-то вынес из зоны. Это наезд? Что за предъявы ты мне тут кидаешь? Листер надеялся, что Феня позволит ему произвести сильное впечатление, не замечая, что гость никак на это не реагирует. Зона в тебе, и я прошу тебя отдать это мне. Листеру показалось, что глаза гостя сверкнули красным огнем. Ты бредишь? Что за стихи ты тут мне плетешь? Бывшему сталкеру почему-то внезапно полегчало, и он мгновенно успокоился. «Послушайте меня, пожалуйста, и не надо нервничать. Я ведь хочу сделать вам выгодное предложение, «А вы не можете этого понять», — продолжал неизвестный. Листер хотел резко и грубо послать гостя, но все-таки сдержался и ответил. «Давай рассказывай, пока я ничего не понимаю». «Вы, главное, не нервничайте», — вкрадчиво сказал гость. «Да спокоен я», — в бешенстве заорал Листер. «Ну и отличненько». «А по делу все очень просто. Как показали наши наблюдения, тот, кто пришел из зоны, несет внутри часть ее. Вот и получается, что бывший сталкер создает вокруг себя маленькую зону с артефактами и исчадиями ада, более уместными в самой зоне. Ну и...» Листер хоть и был сообразительным, ничего не понял. «Вы не нервничайте, а попробуйте вспомнить. Не случалось ли так, что с вашими друзьями здесь, в нормальном мире, происходило что-то странное?» Листер задумался. «Не волнуйтесь», — опять сказал незнакомец. «Еще раз предложишь мне не волноваться, я тебе ноги повыдергиваю», — взревел Листер. «Было. Туфель, кореш мой по зоне, выжрал литр водки и потом блевал. С ним такого никогда раньше не было». «Так, может, просто отравился? Ты что, падла, думаешь, что я мужикам паленую водку наливаю?» Подозрение было настолько оскорбительным, что сталкер был готов броситься на посетителя с кулаками. Листер вскочил, решив, наконец, закончить этот мучительный для него разговор. Ему хотелось открутить голову странному гостю. Но тут словно каменная стена встала на его пути и отбросила бывшего сталкера обратно. «Не пытайтесь сопротивляться». Голос человека в кресле оставался таким же спокойным. «Ничего не выйдет». «Кто ты, твою мать?» Сталкер говорил тихо, его обуял животный страх, возможно, впервые за много лет. «Неважно, но у тебя есть только два варианта. Или ты согласишься с нами работать, или сейчас от тебя на ковре останется высохший труп». Листер попытался возразить, но острая боль, словно его горло сжали железные щипцы, подавила волю. Он только и смог прошептать. «Что тебе надо?» «Во-первых, полная конфиденциальность». «Шо?» — не понял Листер. «Хлебало заткни, никому ни слова», — доходчиво объяснил гость. «Да чтобы Листер, кому что насту...» Сталкер не договорил и захрипел. «Не перебивай, я же предупредил. Второе. Найди себе друга. Можно подругу. И проведи с ней достаточно много времени. В кабак своди. Или устрой тут пьянку. Не одну. Денег дам столько, сколько ты в жизни не видел. Но есть условие». «Какое?» «Какое?» — обреченно спросил Листер. «Я буду всегда рядом». «Шо, когда я бабу это завалю, ты свечку держать будешь?» «Понадобится? Буду». «Я на людях не размножаюсь». Листер собрал остатки гордости и вложил их в эту фразу. «Жить захочешь — будешь». Собеседника сбить с толку было невозможно. «И что потом?» «Потом все будет хорошо. Понял? И еще». Неизвестный сделал паузу. «Что?» «Найми себе новую охрану», — тихо сказал гость. «Нафиг. У меня пацаны лучшие на Рублевке. Были. Мне свидетели не нужны». Листер беспомощно завертел головой, не понимая до конца, что ему сейчас сказали. А когда закончил вертеть, увидел, в гостиной никого нет. Он достал из письменного стола пистолет и осторожными шагами направился в коридор, передергивая на ходу затвор. В дальнем конце дома он нашел то, что раньше было его охраной. Высохшие, словно высосанные страшной силой трупы. Листер сел и заплакал, понимая, что он потерял свободу и, возможно, навсегда. Ему показалось, что, может быть, и вся жизнь уже окончена. Глава 7. Вадим устал от долгого и бессмысленного сидения за монитором и начал клевать носом. Чтобы прийти в себя, он решил пойти выпить кофе. Он уже подошел к автомату, установленному в дальнем конце коридора, но увидел, как из лифта вышла Вероника. Малахов малодушно захотел исчезнуть за автоматической кофеваркой. «Вы что, прячетесь от меня?» Вероника окликнула Вадима, который делал вид, что смотрит совсем в другую сторону. «Вы не хотите со мной разговаривать?» «Нет, не хочу». «Резко, даже чересчур резко», — ответил он. Ответ прозвучал не совсем искренне. «Почему?» От знакомого голоса у Малахова защемило в груди. «Но представьте себе, что вы мне безразличны», — грубовато сказал он.

что после встречи с таким гостем сталкеры погибали так же, как эта охрана. «Ну что, мы будем так сидеть и гадать?» — внезапно вмешалась Клава. «Поехали, поговорим с клиентом. Куда, на Рублевку? Да мы не доедем просто, тем более после водки кто за руль сядет. И за руль чего?» — возразил Вадим. «Во-первых, я не пила, вы вообще невнимательные, как все мужики. Во-вторых, мы сюда на моей машине приехали. А в-третьих, что, так и будем тупо пить и ничего не делать?» Напору Клавы никто противостоять не мог. «Раньше бы я, конечно, Лазненко позвонил, предупредил». Малахов все еще сомневался, но вдруг, словно переломив себя, сказал: «Поехали, нам ничего не грозит, пусть они боятся». «Вадим, давай с утра, да?» — резко переменила настроение Клава. «Не уйдет он никуда, надо подготовиться все-таки. И еще, ты так и не расскажешь, что с тобой было все эти 4 года?» Вадим помрачнел. Возникший был азарт охотника куда-то испарился. «Я же говорил, не сейчас. И вообще даже не знаю, когда. Считайте, что эти 4 года и то, что я об этом помню, совершенно закрытая информация. Ну, как хочешь. Но пока ты не расскажешь, это будет мучить тебя. Я же вижу». «Потом», — только и смог сказать Малах. Глава 8. Денег у Листера было достаточно, чтобы оплачивать охрану и дома, и на выезде. Хотя бывший сталкер предпочитал пореже появляться на людях, но разумно решил, что пока есть возможность, надо поберечься. Заодно можно показать остальным лохам, что он не абы что. Сегодня утром как раз возникла такая необходимость. Эльза, новая подруга Листера, очень настойчиво намекала на то, что у нее нет ни одного достойного колье, и он решил сделать девушке сюрприз. Рублевский магазин он не любил, тем более не хотел светиться и вызывать зависть у соседей, поэтому рано утром он выкатил свою Бентли из гаража. За ним последовал Мерседес, кубик с охраной. Листер почуял недоброе примерно через 15 минут. Он выбрал такое время, когда все шишки с Рублевки в субботнее утро уже проехали по своим шишечным делам, и дорога была относительно пустая. И Субару, которая села на хвост и все время пыталась обойти охрану, будь то не знала, кто едет, вызывала недоумение. Охрана передала по рации, что, мол, тут урод один норовит обойти, и попросила разрешения начистить ему рыло. Листер не хотел портить себе настроение. Оно впервые после встречи со странным визитером и гибели охраны было вполне себе нормальным. «Да пропусти ты эту тачку!» — дал он указание водителю Мерса. — Может, нарик какой-то за дозой трется или дитё чьё-то резвится. Развелось мажоров, как мух на помойке. Кубик охраны перестал перекрывать дорогу назойливому преследователю и пошел ровно. Субару, словно только и ждала этого, немедленно пошла на обгон. Когда она обошла Мерседес и должна была пойти дальше, в обход Бентли, водитель Мерседеса вдруг почувствовал, что теряет управление. Машина вильнула и улетела в кювет, а Субару встала впритык за машиной Листера. «Шеф, у нас вся резина в лапшу!» — раздалось из динамика связной рации. «Газуй! Мы своих вызовем сейчас!» Вот тот Листер испугался не на шутку. Он вдавил педаль газа в пол, но казалось, что преследователь словно приклеился к его бамперу. «Листер, тормози!» — незнакомый голос донесся из рации. «Поговорить надо!» «Да кто ты такой?» — нервно спросил Лепскеров. «ФСБ», — спокойно ответили ему. «ФСБ так на хвост не садится», — зло ответил Листер. Через короткое время он понял, что уйти не удастся, и все-таки остановился. В машину немедленно сел Малахов и ткнул в нос корочку. «Прикажи охране не суетиться и отменить вызов. Иначе для них все может плохо кончиться», — приказал он голосом, не терпящим возражений. «В смысле?» — не понял Листер. «Лицензию аннулируем». Листер нервно пожевал губу и связался со своей охраной. «Пошли к нам в машину, покатаемся. Потом на место тебя привезем». Малахов открыл дверцу Бентли, приглашая Листера на выход. Сталкера усадили на заднее сиденье Субару. Тимур и Тельбис зажали его с двух сторон. Листера сильно смутило то, что за рулем машины сидела хрупкая женщина. «Кто вы такие?» — сталкер вложил в вопрос последние остатки воли. Однако ответа не получил. Машина сорвалась с места и через минуту уже мчалась по проселочной дороге, словно по шоссе, ничуть не снижая скорости. Потом, свернув с проселка, на малозаметной лесной просеке углубилась в чащу. «У нас к вам один вопрос». Вадим обернулся назад с переднего кресла, когда Субару остановилась на глухой полянке. «Кто убил вашу охрану и что он хотел от вас?» «Я ничего не знаю», — немедленно ответил Листер и нервно глянул по сторонам. «Знаете, после того, как он убил охрану, он довольно долго с вами разговаривал. Малахов посмотрел на Липскирова взглядом плохого или даже очень плохого полицейского. Листер сник. Он сразу как будто сдулся, хотя держался до сих пор бодрячком. Я не знаю, кто это был. Это страшный человек. Он сказал, что будет всегда рядом со мной», — глухо проговорил бывший сталкер. «А что еще?» — не отставал Вадим. «Он сказал, чтобы я друзей себе завел. А он наблюдать будет». В голосе сталкера были слышны нотки досады и стеснения, словно за ним уже наблюдали. «Странный случай вуайеризма», — бросила через плечо Клава. «А?» — Листер ошалело повернулся к Клаве. «Тебе не понять. Ну и как? Завел?» — Вадим махнул Клаве рукой, чтобы не отвлекала. «Ну да», — ответил Листер так, словно оправдывался. «Вот к Эльзе поехал брюлики покупать, а тут вы». «Не врет», — сказала Клава, не оборачиваясь. «Ты его потом видел?» «Я и тогда его не видел. Он все время морду прятал», — ответил сталкер. «Он что-то еще говорил такое, что тебе показалось странным?» Тимур спрашивал, а сам внимательно следил за реакцией Листера. «Нет». Тут Листер замялся. «Хотя он меня сталкером называл. Кто сейчас помнит это слово?» «Вот тебе номер телефона». Вадим ткнул в руки Липскирова визитку, на которой были только цифры. «Если что-то произойдет или ты его увидишь, немедленно звони. Понял?» «Да», — дрогнувшим от радости голосом ответил Листер. Он понял, что никто его убивать или даже бить не будет. Липскирова отвезли на шоссе и невежливо оставили на обочине. Сталкер, давно уже отвыкший стоять по щиколотку в придорожной грязи, выглядел несчастным. «Что скажете, коллеги?» — спросил Малахов после долгого молчания. Машина уже летела мимо Поклонной горы. «Есть идеи?» «Ну, что сказать?» — протянул Тимур. «Твои друзья хотят что-то поймать на живца. Вопрос что?» «Ты, видимо, прав. В общем, толку мало от наших телодвижений». «Исаак, не валяй дурака. Им нужен Федотов», — с сильным еврейским акцентом сказала Клава. «Сталкер, вернее». «Это я понял. Ну что же, надо ждать», — сказал Вадим и стал отрешенно смотреть в окно на мелькавшую мимо Москву. Машина мчалась по Кутузовскому проспекту, как всегда полному машин. Респектабельные москвичи неслись по своим делам в обе стороны шоссе. Мерседесы, Йо-мобили, дорогие Лада-приоры представительского класса. Все они были серы от осенней грязи, все были безлики в потоке городского трафика. По обеим сторонам проспекта возвышались перестроенные за последние 2 года жилые дома. Убавилось пафосных галерей и пентхаузов, между высотками появились небольшие особняки богачей, и бессмысленные бутики сменились скромными гастрономами. Буйство красок осенней листвы уже поблекло, и жилые дома от шоссе отделяла однообразная черта мокрых стволов и голых веток. Еле слышный шум двигателей убаюкивал и уносил Вадима далеко отсюда, в мир, который все еще не отпускал его. «Гера, поехали к тебе, надо по сети полазить. Не возражаешь?» — очнулся Малахов. «Вадим, ты уверен, что моя семья обрадуется нашей толпе, которая вместо того, чтобы сесть за стол, засядет у мониторов и начнет орать непонятное? Тьфу, прости, я еще не привык. Вы же для меня все те же, что и 5 лет назад». «Мы те же, Вадим», — ответил Герман. «Только жизнь на месте не стоит. И я очень надеюсь, что и у тебя все устроится. Как сын, кстати». «Нормально. Пока он с бабушкой, мне надо хоть как-то быт наладить. Потом он ко мне переедет. Ремонт надо сделать, а то мне и самому пока неуютно в этой квартире». Без матери, думаешь, ему будет нормально?» Герман играл роль опытного семьянина. «Без Ольги точно. Додуматься ребенка в зону отправить?» «Ладно, не будем теребить больное», — прервала их Клава. «Малахов, только к тебе. Я думаю, Гера сможет войти куда угодно с помощью чего угодно. Я про сеть. А тебе, Вадим, надо подумать о том, чтобы вернуться к нормальной жизни». «Не пили», — отшутился Малахов. «Есть, шеф». Клава невероятным маневром вбила машину на свободное место на стоянке возле дома Вадима. В квартире Малахов сразу заставил телевизор запустить компьютер и с помощью Гериного поисковика начал рыться в базах полиции. Он перебирал поисковые строки, тихо бубнил себе что-то под нос. Рядом сидел Герман и время от времени подсказывал особые возможности системы поиска. Он уже давно понял, чего от него хочет Вадим. Клава с Тимуром занялись обедом, не мешая остальным. «Обана!» — только и воскликнул Гера, когда удалось получить самые точные данные. «Тема, Клава, идите сюда!» Вадим как раз ввел сжатую информацию. «Что такое интересное нарыли?» Тимур вытер руки о фартук и подошел ближе. «Ситуация простая. Вадим повернул монитор так, чтобы видно было всем. За последние недели произошло несколько загадочных смертей. Полиция не может даже найти зацепку. Все погибшие — бывшие сталкеры, переселившиеся из зоны совсем недавно». «За ними охотятся?» — спросил Тимур, пытаясь быстро прочесть выведенный на экран текст. «Очень странные методы охоты. Одного сталкера разрывает пополам его пассажирка с заднего сиденья мотоцикла. Другого рвет на части зверюга, которые не могут поймать. У кого-то выпивает всю кровь». «Как с охранниками Листера?» «Нет, буквально. Как кровососущее существо выпивает кровь просто и незатейливо», — ответил Вадим Клаве. «Что-то общее есть в этих убийствах?» Тимур бросил читать файл. «Да, общее есть. Кроме того, что все они бывшие сталкеры, у всех у них начала устраиваться жизнь на большой земле. У них появились друзья или подруги, постоянный круг общения. Но ведь Листеры как раз просили найти постоянных друзей, общаться, а не сидеть, как сыч, у себя в доме», — тихо сказал Тельбис. «Ты хочешь сказать? Или у них странный круг общения, или...» «Но зачем это Энампам?» «Ну как? Эмоции, выплеска энергии при таких убийствах достаточно, чтобы насытить самого прожорливого мерзавца. Они просто хотят покормиться за счет Липскерова?» «Не думаю. Им что, мало других сталкеров? Тут, видимо, другое». Вадим смотрел на монитор и чувствовал, как простое и логичное решение все время ускользает от него. «Ты жучков на него навешал?» «Да, и на него, и на машину, как на сучку блох», — ответил Герман. «Пока там ничего особенного не происходит. Приехал домой и тупо пьет. Подругу свою послал подальше. Охране даже втык не сделал». «Как ты успеваешь все это?» — удивился Вадим. «Блютуз третьего поколения, дело великое». Тельбис вытащил из уха микронаушник. «А сильно я не прислушиваюсь, так что и не отвлекает особо. Вот только есть одна мелкая проблема, я как раз хотел сказать. У нас на машину тоже повесили маячок. Я его, конечно, сразу отправил в пешее путешествие, но...» «За нами был хвост», — встревожился Малахов. «Сигнал от маячка активировался уже после встречи со сталкером. Боюсь, что тот самый Энамп, что обещал следить за Листером, следит уже и за нами». «А почему ты молчал?» — Вадим строго посмотрел на Германа. «Потому что если бы я сказал сразу, то не факт, что этот маячок не передал бы эти слова тому, кто его повесил. А так сейчас он едет куда-то на «Жигулях» последней модели. Ты же заметил, что я на парковке чуть задержался?» «Так, впредь никакой самодеятельности. Понятно?» Вадим говорил строго, как когда-то давно, словно былая уверенность возвращалась к нему. «Ладно», — буркнул Герман, но было заметно, что он смущен. «Ребята, я понимаю, что от нашей группы «Табигон» остался только клуб по интересам». Вадим смягчился, он пытался объединить невозможное, своих друзей в боевую единицу со строгой дисциплиной и субординацией. «Нет центра, нет и группы. Но я вас прошу об одном. Мы опять должны стать группой «Табигон». И стать ей должны не благодаря штатному расписанию, а в силу долга и присяги.

слегка манерничая, поприветствовал Вадима Соломатин. «Я думаю, вы этих господ тоже не знаете. Председатель ФСБ господин Мятников и министр обороны генерал-полковник Тульев». «Очень приятно», — сказал Малахов. «Чем обязан?» «Сегодня произошел самый страшный теракт за последние много лет. Москва всегда была наиболее безопасным городом мира. И что больше всего удручает? Нападению подвергся центр, гордость нашей разведки». Президент говорил так, словно делал заявление для прессы, с металлом в голосе и чувством глубокой ненависти к террористам. «Да?» — с нескрываемой иронией произнес Вадим. «А я думал, что это гордость коммерческих структур и эффективных менеджеров». Президент поморщился, не поняв, о чем говорит Вадим. «Я чего-то не знаю?» — Соломатин сердито глянул на Мятникова. Худой председатель ФСБ в дорогом, скорее уместном на светском рауте, чем на совещании у президента костюме, нервно поправил оранжевый галстук и сдавленно ответил. «В последнее время произошли некоторые естественные изменения в наших структурах, скорее инновации, чем изменения, конечно. Вы понимаете, недостаток финансирования...» «Вы что, блин, из уникальной организации сделали?» — президент взревел. «Я этому центру отдал несколько лет своей жизни, а вы?» И тут у Вадима сработала фотографическая память. Он вспомнил, что лет 10 назад видел этого человека. Он действительно был сотрудником центра. «Чем занимался центр последнее время?» Соломатин взял себя в руки и спросил уже спокойно. «Мы переменили деятельность в сферу финансовой разведки, чтобы иметь возможность предупредить возможный кризис. Кроме реальной превентивной деятельности, это приносило хорошие деньги. Я в отчетах писал о том, что организованы консультативные услуги». «А чем занимались сотрудники? Та же группа Малахова, например», — не отставал президент. «Я не знаю, кто такой Малахов, я его раньше не видел, но все оперативные группы в отсутствие необходимости в других занятиях в основном работали на коммерческие проекты», — быстро ответил начальник ФСБ, раздраженно зыркнув в сторону Вадима. Соломатин тяжело вздохнул и сел в свое кресло. «Вадим Петрович, может, вы знаете, чем центр спровоцировал эти события?» — спросил он Малахова. «Боюсь, что могу только предположить. Но еще боюсь, что это строго конфиденциальная информация», — просто ответил Малахов. «Вы хотите сказать?» — Мятников не выдержал и оборвал Вадима. «Я хочу сказать, что информация, которой я обладаю, имеет стратегическое значение, и если она попадет в коммерческие структуры, которые, как я полагаю, вы представляете, то...» «Да что ты себе позволяешь? Кто ты такой вообще?» Начальник ФСБ, не стесняясь присутствия главы государства, вскочил и рванулся к Малахову. «Сидеть!» — заорал Соломатин. «Вы, Мятников, повышаете голос на генерал-майора ФСБ, дважды Героя России, и вообще рискуете тем, что этот человек вас сейчас убьет одним пальцем. И я не буду возражать. Возможно, награжу даже. Не вас». «Дважды герой?» — вмешался Тульев, которого заволновало совсем другое. «Как такое может быть?» «Для работников центра все возможно», — резко ответил президент. «Это же надо такое. Я уверен, что работа идет, что центр все так же на острие борьбы, а тут... Вадим Петрович, пройдемте в защищенную комнату». Они скрылись за небольшой дверцей в дальней стене кабинета. Это была особая комната с высшей защитой от любых способов несанкционированного прослушивания. «Садитесь, рассказывайте». Президент указал на кресло у журнального столика и сам сел напротив. Малахов постарался подробно рассказать о начатой работе. Самой первой экспедиции в зону, с поисков золотой сферы и неожиданного сопротивления со стороны неизвестных структур. Вадим рассказал о том, как уже после международного скандала, спровоцированного этой неизвестной организацией, практической потери контроля над зоной, ему пришлось вернуться в зону в поисках этого таинственного врага. Рассказал он и о тайном ордене Энампов, энергетических вампиров, стремящихся к всемирному господству, и о последних эпизодах со сталкерами с этими Энампами в Москве. Соломатин слушал внимательно, только однажды на секунду остановил Вадима и, достав сигарету, закурил. Вадим тоже не отказался. «Скажите, вы тему Энампов давно прорабатывали? У вас есть материал?» — спросил президент, когда Малахов окончил рассказ. «Так получилось, что я смог заниматься этим только в порядке частного расследования, но в итоге я написал подробный отчет после того, как был эвакуирован из зоны. Ну, можно сказать, что из зоны. Это долгая история. Но реально фактического материала нет. В документе только мои личные воспоминания. Нынешнее руководство центра, как мне кажется, его даже не изучало. Я уже 6 лет не работаю в центре и, видимо, не в курсе тех событий. Я думаю, не было и нет никаких препятствий тому, чтобы этот отчет оказался у вас на столе. Да не в отчете дело. У меня просто в голове не укладывается, что организация, которая была главным центром сдерживания, главным превентивным инструментом, так бездарно просрана. А где Лазненко? Вы помните его? Вадим вдруг почувствовал, что это ключевой момент всего разговора, что сейчас появится шанс на то, что центр возродится. Говорят, он на пенсии и работает где-то охранником. Говорят, вы не удосужились его найти? Соломатин удивленно посмотрел на Малахова. Какой смысл? Прийти к Лазненко в гости с бутылкой и провести душещипательную беседу на тему «Бойцы вспоминают минувшие дни»? Пожал плечами Вадим. Чтобы у него защемило в сердце от тоски по старым временам? Давайте поступим так. Президент резко изменил тональность беседы, заговорил как человек, привыкший отдавать только приказы. Вы в составе своей группы продолжаете работу, вам не будет отказа ни в чем. Я, в свою очередь, постараюсь навести порядок в центре. А может, замялся Малахов, если уж наводить порядок, то кто же лучше Лазненко это может сделать? Верните его в работу. Разумно. Тогда делаем так. Разыщите его к завтрашнему утру. Всю информацию вам дадут немедленно. Транспорт, поддержка, как я сказал, любая и неограниченная. Вам надо выспаться? Нет, только повестите мою группу и доставьте ее сюда, хорошо? А пока пусть ваши люди найдут мне Лазненко, но скажут мне, где он сейчас. Эх, не зря у вас еще тогда легенды ходили. Вы все-таки уникальный сотрудник. 1/2 часа, и вы уже даете указания президенту России. Соломатин улыбнулся. Ну а если кругом ни одного надежного человека нет? С кем работать? В тон ему ответил Вадим. Не с начальником же ФСБ. Да, с ним точно не надо. Я уже давно собирался с ним разобраться. Настало время. Все, идите в комнату отдыха, поспите немного, пока доставят ваших сотрудников. Я думаю, к тому времени и адрес Лазненко найдут. И еще, при любой неожиданности выходите на прямую связь, код Табигон. Это я специально для вас резервирую. Вадим прошествовал через весь кабинет, даже не взглянув на вытянувшихся по стойке смирно министров, и в сопровождении секретаря пошел в комнату отдыха. Там на большом кожаном диване он моментально заснул. Нервное напряжение безумного дня и накопившаяся за последние недели усталость словно улетели в пропасть. В 6:00 утра микроавтобус с затененными окнами летел по пригородному шоссе к гаражному кооперативу «Ветеран службы». Клава, скрипя сердце, разрешила вести машину водителю из президентского гаража. Она не любила, когда была на службе, доверять руль кому бы то ни было. Группа «Табигон» в полном составе ехала навстречу с Лазненко. Когда до цели оставалось еще 20 км, их обогнала колонна из 4 автомобилей. Несмотря на серьезные номера микроавтобуса, водители колонны вели себя достаточно нагло и притерли машину к обочине. «Ни хрена себе!» — возмутился шофер, провожая взглядом наглецов. «Но сейчас вы мне доездитесь!» Он взял в руки микрофон коротковолновой рации, спецсвязи и попросил разобраться с неизвестными лихачами. «Тут пост через 1 км. Посмотрите, что с ними гайцы сделают!» — хохотнул водитель. Через 1 км действительно был пост. Прямо на шоссе лежали патрульные, вокруг них растекались лужи крови. Сам пост полыхал, как после взрыва. «Соедини с президентом», — резко сказал Малахов. Шофер сразу понял, что тут спорить нельзя, и немедленно произнес в микрофон бессмысленный набор слов, который, видимо, позволял связаться с высшей властью, и передал связь Вадиму. «Код Табигон», — не колеблясь произнес Малахов. «Президент отдыхает», — ответили с той стороны. «Дайте вводную. По трассе М1 от Дорохова движется колонна из 4 автомобилей. Вероятная цель – кооператив ветеран службы. Ими уничтожен пункт ДПС на... Вадим взглянул на водителя. На 88-м километре. Вадим повторил цифры и продолжил. Колонну остановить. Есть, ответили в рации. Через две минуты над автобусом, вжимая грохотом в кресло машины, промелькнул военный вертолет. Уже на самом подъезде к кооперативу удалось нагнать то, что еще совсем недавно было автоколонной. Горящие остовы машин, трупы на шоссе, задумчивые полицейские, неизвестно откуда тут взявшиеся. Они слонялись на месте происшествия в бесплодных попытках понять, что же здесь случилось. Кооператив ветеран службы встретил группу глухими воротами и тишиной над уютными крышами скромных дачных домиков. Вадим, не задумываясь, нажал кнопку под надписью «Охрана». Немедленно из скрытого динамика ответили. «Заходите, ребята, рад вас видеть». Голос у Лазненко не постарел и не изменился. Малахов очень боялся увидеть место бывшего шефа, пенсионера, потерявшего интерес к жизни и мотивацию к действиям. Но Табигон встретил именно тот Лазненко, которого они помнили, строгий и подтянутый. Только в уголках глаз появились злые морщины. «Вы нас ждали?» — не выдержал Тимур. «А почему бы и нет? Можно сказать, что заждался», — с усмешкой сказал Николай Петрович. «А...» — Вадим хотел что-то спросить, но передумал и сказал прямо. «Пора возвращаться в центр». «А вы что, ребята, думаете, я тут дачи сторожу, как ваш нынешний шеф говорит? Или поверили, что я раздавленный судьбой военный пенсионер?» — улыбнулся Николай Петрович. Генерал Лазненко выглядел так, что сразу стало понятно, что Зареченский врал. «Да-да, пора центр возвращать», — строго сказал он. «Пойдемте ко мне, поговорим». Лазненко приоткрыл небольшую дверь в массивных воротах и пропустил товарищей внутрь кооператива. Воздух здесь за городом был пронзительно чист и пах ранними холодами, первыми льдинками на почках и прелой, чуть прихваченной морозом, листвой. А из леса тянуло мокрой корой вековых сосен. За оградой расположился обычный дачный кооператив за одним исключением. Недалеко от ворот находилось здание, слишком массивное для дачного домика, больше похожее на бункер. «Я подозреваю, Николай Петрович, что этот каземат и есть сейчас место вашей работы. Построили в свободное время?» — с легкой улыбкой спросила Клава. «С квартальных премий откладывали?» «Да, танк для фронта за деньги артиста», — отшутился Лазненко, а потом совершенно серьезно продолжил. «Отходные пути надо готовить заранее и запасной аэродром, а когда стали собираться над центром, демократизационно-коммерческие тучи, мы и построили этот так называемый садовый кооператив, благо финансирование центра никто не смел контролировать». «Так это не дачи?» — изумился Тельбис. «Всему свое время», — с напускной таинственностью ответил Николай Петрович. Малахов видел, что генерал очень рад, что они приехали, что он соскучился по своим коллегам, и еще было ясно, что скоро центр возродится. Вход в бункер был закрыт люком, скорее всего, когда-то изготовленным для морского судна, с комингсом и запором с электроприводом, но Лазненко не спешил ходить. «На всякий случай у нас предусмотрена активная защита. После того, что случилось с тобой, Вадим, нам нужно было ждать чего угодно. Останьтесь здесь на секунду». Он вошел в бункер, и через мгновение небольшие решетки по обе стороны от люка, которые все приняли за вентиляционные, открылись, и наружу выехали стволы крупнокалиберных пулеметов. «Это так, для начала, просто демонстрация минимальных возможностей», — Лазненко показался из бункера. «Теперь заходите». «Так вот», — продолжил он, — «это скорее для отпугивания бешеных собак. Система защиты нашего периметра включает, кроме всего прочего, и твой радиоголографический сканер с синтезированной апертурой. Помнишь, Гера? Это тот самый, на который вы меня поймали еще студентом?» Гера одновременно удивился и обрадовался. Много лет назад Тельбис, еще студент, нашел на задворках универсальной военной кафедры сложную локационную систему, результат неудачной научно-исследовательской работы. Согласовав с начальством, он решил модернизировать ее, заодно оформив как дипломную работу. Эта модернизация окончилась тем, что Герман сделал сканер, который видел сквозь стены в соседних зданиях, включая тайные помещения центра. Естественно, Геру немедленно вычислили, работу прикрыли, но для него это послужило началом службы в центре. Ну, конечно, не тот гигантский монстр, а его современный вариант. Вот посмотри, с пульта управления я могу сюда картинку перевести». Генерал показал на большой экран, стоящий в прихожей бункера. Его все принялись за телевизор. На экране появилась картинка, скорее похожая на компьютерную симуляцию. Угадывались деревья, ограда, автомобиль, шоссе, но все выглядело, как будто просвеченное рентгеном. «Вон водитель ваш, шустрый, уже докладывает президенту, что доставил». Действительно, полупрозрачная фигура за рулем машины у ворот явно беседовала по телефону. «Президент, бывший наш», — начал Малахов. «Вадим, ты думаешь, я этого не знал?» — засмеялся Лазненко. «Я всегда отслеживал судьбы сотрудников, покинувших наш центр. И не покинувших тоже». «Все это скорее похоже на фильм про Джеймса Бонда», — сказал Вадим. «Хэппи-энд для героя». «Согласен с тобой, выглядит как рояль в кустах», — согласился Николай Петрович. «Но извини, только то, что мы тут сидели безвылазно и практически бездеятельно, и спасло наши силы. Иногда надо некоторое время посидеть, как мышь под веником, и не отсвечивать. И ждать, когда твоя работа, да и ты сам понадобишься. Нельзя суетиться. А теперь, я надеюсь, можно выходить на легальное положение». «Чего вы боялись?» — недоумевал Малахов. «Я так понимаю, что в любой момент можно было обратиться к президенту напрямую и восстановить центр». «Вадим, ты забыл, что случилось с вами в зоне в 2012-м?» Генерал отключил систему наблюдения и погасил экран монитора. «Ты думаешь, они отступили?» «Я был абсолютно уверен, что они как минимум обезглавлены, и силы у них сильно подорваны», — тихо произнес Малахов с нотками сомнений в голосе. «Я вообще полагал, что о них мы навсегда забудем». «Может, вы хоть немного введете нас в курс событий?» Клава прервала их беседу. «Если уж мы хотим продолжать работу, то должны хоть немного понимать, о чем вы тут говорите. Хоть немного знать о событиях, которые привели к нынешнему положению дел». «Ты не рассказывал своей группе?» В голосе Лазненко промелькнуло удивление. «Не все», — покачал головой Малахов. «Ведь многое из того, что произошло, может быть только моими собственными ощущениями, а не реальностью. Поэтому я позволил себе рассказать коллегам только объективную часть событий». «Какую?» — не отставал Лазненко. «Учти, что твой отчет я читал. Только я и читал». «Что ситуация с провалом миссии группы в 2012-м была связана с деятельностью тайного общества энергетических вампиров, людей с экстраординарными способностями и не менее экстраординарными потребностями», — монотонно стал пересказывать Малахов. «И что теперь мы опять, судя по всему, снова имеем с ними дело». «Ты рассказал про встречу с магистрами Энампов? Про то, что ты сделал?» — спросил генерал. «Да что там говорить? Люди, чтобы вытащить тебя из зоны, рисковали жизнью. Ты мог бы им больше доверять», — покачал головой шеф. «Не все, что я узнал там, в зоне, может быть полезно. Извините, все знают, кто сейчас наш враг, и я думаю, этого достаточно», — не согласился Малахов. «Вадим, ты можешь, конечно, не говорить всего, твое право, но если бы...» — начал Тимур. «Да и не надо ему ничего говорить», — оборвал его Лазненко. «Есть человек, который может рассказать объективную картину событий». Николай Петрович достал из кармана коммуникатор и набрал на нем сообщение. «Вот, позаимствовали идею у зоны», — указал генерал на наладонник. «У нас тут своя внутренняя сеть». «И сообщение о смерти Шипа Семецкого регулярно приходит», — улыбнулся Тимур. «Нет, мы такое фильтруем. Я свидетелей позвал. Он уже 4 года у нас в центре работает. Здесь у меня в центре, а не в той профанации». Через минуту скрипнули петли входного люка, и в бункер вошел громадный мужчина. Байкалова, хоть и располневшего и посидевшего, Малахов... Глава 11. «Ну, здоров!» Байкалов обнял Вадима, чуть не раздавив в объятиях. «Я бы давно тебя обнял, но начальство не разрешало. Все ждали момента». «Ну, ты и разъелся. Что, без охоты на вампиров спортом не занимаешься?» Вадим похлопал Дмитрия по округлившемуся боку. «Это комок нервов», — очень строго ответил тот. «Так, Дима, пожалуйста, подробно расскажите вашу версию событий 2013 года в зоне». «Что, опять?» — деланно удивился Байкалов. «Ну ладно, кратко для тех, кто не совсем в теме». «Да в теме мы», —

Вадим от изобилия просто разбежались глаза. Но шустрый приказчик быстро решил большинство проблем, и через полчаса Малахов вышел на улицу с громадной коробкой, перевязанной подарочной лентой. Вадим остановился на пороге и смотрелся. Ему хотелось отдышаться после напора продавцов, покупательского азарта и кондиционированного воздуха в магазине. Он уже пожалел, что пошел выбирать подарок один, ведь гусенку, наверное, тут очень бы понравилось. Но, как сказал приказчик, это только стартовый набор, и придется еще много чего докупать, и он еще придет с сыном сюда и не раз. Нужно радиоуправление, краски и краскопульт, и в идеале настоящий мотор внутреннего сгорания. «С покупкой вас, Вадим!» Напротив Малахова на тротуаре стояла Вероника. «Вы?» Малахов неловко замолчал. «Нет, я вас не преследую, не бойтесь. Я живу в этом доме». Девушка с улыбкой показала куда-то на верхние этажи здания, в котором располагался магазин «Моделист». «Так что скорее вы меня преследуете». «Нет, у меня мать живет вон там». Малахов, в свою очередь, показал на дом на противоположной стороне улицы. «Я к сыну пришел проведать, а я просто вышла купить кофе, как раз, оказывается, рядом с вашим домом». Вадим знал, что магазин «Чай-кофе» очень хороший, находился неподалеку в цокольном этаже жилого дома. Почему-то это его развеселило. «Ну тогда придется нам вместе туда идти», — улыбаясь, сказала Вероника. «Потому что если мы сейчас пойдем порознь, на расстоянии 3 метра, это будет совершенно по-идиотски выглядеть». «Да, конечно, почему бы и не пойти», — согласился Малахов. «В этом нет же ничего предосудительного». Он спустился на тротуар и спросил у Вероники. «Что же вы сразу не сказали, что должны были установить для меня связь с Лазненко? Я уже стал думать, черт-те что». «Что именно?» Вероника, уже собравшаяся идти, остановилась и внимательно посмотрела на Вадима. «Ну, что вы просто меня клеите», — не совсем вежливо признался Малахов. «Нет, извините, я не то имел в виду. Ну...» «А вы считаете, что во взаимоотношениях мужчины и женщины инициатива всегда должна быть за мужчиной?» «Да нет», — замялся Вадим. «Извините, я, видимо, говорю глупости. Понимаете, Вероника, в последнее время у меня не очень удачно сложились взаимоотношения в семье. И я, ну, в общем, я, видимо, совсем неправильно разговариваю и веду себя с женщинами». Они двинулись по улице налево к ближайшему переходу. «Ваша рука, как?» — спросил Вадим после паузы. — «Рука?» — с легким испугом спросила Вероника. — «Вы были ранены тогда, в центре?» — Вадим показал на плечо девушки. — «А, вы об этом?» — в голосе Вероники почувствовалось облегчение. — «Да ерунда. Скобку наложили, перебинтовали и все». Вадим неожиданно для себя вдруг почувствовал, что покраснел. Он представил рану на хрупком плече Вероники, как ее зашивают эту рану, и смутился. «Вот уж никогда не думала, что вы настолько впечатлительны», — Вероника заметила смятение Малахова. «Нет, просто я считаю, что это были мужские разборки, и вы невинная жертва. Так не должно быть». «А что, это были мужские разборки?» — удивилась Вероника. «Кстати, вы нас спасли, и...» «Это моя работа», — совсем не к месту брякнул Вадим. «Не изображайте из себя героя мультфильма про суперменов. Я ведь хорошо знаю, кто вы и что вы. Вы делали работу, к которой привыкли, которую умеете делать». «Извините, я просто говорю глупости», — грустно сказал Малахов, понимая, что он не может и не хочет прерывать этот странный разговор. «Ой, я что-то повторяюсь». «Пустое, не обращай внимания», — незаметно перешла на «ты», Вероника. «И еще что?» — Малахов остановился, словно приготовился услыхать что-то важное. «Ну вот, опять ты на дыбы. Я никогда не знала, какой был центр раньше, но мне кажется, что благодаря тебе, твоей группе, организация опять станет тем, для чего она предназначена. Когда в нашей жизни были люди, которые могли взять ответственность за будущее, за наше будущее. Надо патетики. То, что мы делаем, — Вадим задумался, — жалкое и вялое сопротивление. Хоть что-то. Другие на это не способны. «Извини, если я что-то не то спрошу. У тебя сын с бабушкой живет, а его мать? У вас проблемы?» После того, как Андрюшка побывал в зоне, она решила не утруждать себя его воспитанием, просто объяснил Малахов. «Твой сын был в зоне?» В голосе Вероники скользнуло то ли удивление, то ли страх. «Да», — просто ответил Вадим. «Он меня оттуда вытащил. Только не спрашивай, и как?» твоем деле все засекречено с того момента, как твоя группа вошла в зону в 2012-м, — с сожалением сказала Вероника. — С того момента, я так понимаю, и началась деградация центра. — И хорошо, хорошо, что засекречено. А то бы ты знала, что сейчас разговариваешь с человеком, публично казненным осенью 2012 года. Вероника почему-то засмеялась, весело и беззаботно. «Ты просто прекрасно выглядишь. Для казненного столько лет назад тебе, наверное, надо было сейчас быть таким». Вероника высунула язык и закатила глаза. Потом не выдержала и засмеялась. «Я понимаю, почему Лазненко сказал, что от тебя зависит не только судьба центра. Ой, а мы переход прозевали». И вправду, переход через улицу со сплошным потоком машин остался в 100 метрах позади. «Вот видишь, я тебя заговорила. Ты извини». И извини, что я так, ну, нагло себя вела. Ты был неприступный, а мне надо было очень быстро с тобой наладить контакт. Вот я и того. Хотя, — Вероника замолчала, видимо, пытаясь найти слова, — все на самом деле не так. Ты и дальше будешь работать с кадрами? Вадим сделал вид, что пропустил слова Вероники мимо ушей. Я имею в виду в отделе кадров. Нет, конечно. Отдел аналитики возрождается в исходном виде. Я буду, надеюсь, буду там работать. Это хорошо. Перекладывать бумажки, мне кажется, не очень веселое занятие. А ты сыну подарок купил, да? Вероника тронула уголок коробки с самолетом. Да, мы будем делать с ним радиоуправляемую модель. А движок? Электрический или... Девушка словно обрадовалась, что нашла новую тему для разговора, далекую от служебных дел, от страшных событий последних дней. «Нет, я хотел бы, чтобы самолет был настоящий, с бензиновым движком». Вероника засмеялась. «А ты раньше занимался авиамоделизмом?» — с сомнением спросила она. «Нет. А что?» «Никогда моделист не скажет бензиновый движок. Движки на моделях или калильные, или компрессорные. Вот из этого и надо выбирать. А ты откуда знаешь?» «А я в детстве сильно этим увлекалась. Только не такими современными радиомоделями, а гоночными». «А?» — Вадим просто оторопел. «А какой мне движок тогда покупать? Покажи, что у тебя в коробке. Просто коробку покажи». Девушка протянула руку к покупке Малахова. «Ясно. Но тут у тебя вообще выбора нет. Это не моделизм, это игрушки для богатых». «Я не пойму, чем тебе не нравится эта модель?» «Это игрушка, не модель. Модель строится из тонкой модельной фанеры, бальзы. Крылья или лавсаном, или японкой покрываются. А это... Вот ты купил за большие деньги набор, а потом за еще большие деньги купишь мотор, потом тяговые машинки, потом радиоуправление. Сборка вообще плевая. Все защелкивается на своих штатных местах. И летать эта штука будет, как утюг на веревочке. А вот когда самолет, сделанный своими руками, от и до...» Глаза у Вероники загорелись, словно она рассказывала о некоем таинстве, в которое была посвящена только она одна. «Ну, мне-то выбирать не приходится. Я буду делать с сыном эту модель», — с сожалением ответил Малахов. «Слушай, Вадим, а может...» «Хотя нет», — махнула рукой Вероника. «Что?» «Я бы могла свои старые чертежи тебе отдать и...» «Ну, в общем, ладно, ты неправильно поймешь. Я тоже хочу строить настоящую модель, ту самую из детства. Но ты только не думай, что это что-то другое». «Вероника, извини...» Это совсем не то, что ты думаешь. Просто, ну, Вадим не мог, может быть, впервые за всю жизнь сформулировать то, что он хотел сказать. Я устал от того, что близкие мне люди страдают. Но с чего ты взял, что ты мне близок? Что мы близки. И если я хочу с твоим сыном строить модель, то это, правда, совсем другое. Не спрашивай. Есть вещи? Ладно, а как твои чертежи можно получить? Да проще простого. Я могу тебе через сеть кинуть. Сегодня же приду домой и сразу кину. Я сейчас тебе адрес. Малахов стал рыться в поисках клочка бумаги, на котором он смог бы написать свой электронный адрес. Не смеши. Вероника сделала движение рукой, словно ловила что-то из эфира. Я и не знаю твоих адресов. Только мы опять возле моего дома. Вадим осмотрелся и понял, что они опять прошли мимо перехода. «Ладно, иди домой и шли все по модели, а то мы так и будем до завтра ходить туда-сюда». Малахов сказал это, но голос предательски дрогнул. «Нет, я теперь прослежу, чтобы ты перешел дорогу, когда надо. Я же должна тебе рассказать. Там одними чертежами не обойдешься. Нужно знать порядок сборки». Они опять в который раз двинулись по направлению к переходу. «Там нужно строго соблюдать последовательность. Надо начать с того, чтобы нарезать неврюры из тонкой трехслойки. Но это фанера такая. Лучше всего сделай сыну какой-нибудь короткий нож. Скальпель, например. Только ручку замотай чем-нибудь, а то от мозолей жизни не будет. А когда неврюры нарежет, надо... А может, я тебе просто дам скальп сына, и ты его будешь консультировать?» Прервал Веронику Малахов. «Ну, тоже можно. А вот потом...» Вероника настолько увлеклась воспоминаниями о том, как она сама делала авиамодель, что, казалось, она превратилась в маленькую девочку. «Извини, вот переход». Вадим пересилил себя и остановился на светофоре. «Я должен идти». «Да, конечно, извини, я столько болтала». Девушка покраснела. Это было заметно и в тусклом дневном свете осенней Москвы. «Мы будем друзьями, да?» Вадим произнес избитую фразу и сразу пожалел об этом. «Я думаю, что обычно женщина при таких словах должна зарыдать, но да, будем. Будем друзьями. Человек человеку друг, товарищ, брат, сестра и волк. Не нужно и зачеркнуть», — со смехом ответила Вероника. «И еще, не бойся за меня. Пока». Вероника резко повернулась и зашагала по направлению к своему дому. «Папа пришел!» — заорал Андрей, когда услышал сигнал домофона. Малахов специально никогда не брал ключей у матери и всегда звонил, когда приходил к ней. Он был уверен, что человек должен хранить ключи только от своего дома. Но, наконец, низкий грудной голос матери был насквозь пронизан иронией. «Я уж думала, что ты никогда не решишься перейти улицу». «Я... это сотрудница, мы случайно встретились», — смутился Вадим. «И нехорошо подглядывать?» «Я не подглядывала». Но когда по пустынной осенней улице туда-сюда ходит парочка с покупками, сразу мысли появляются. Мать сказала это, не глядя на сына, но явно с нескрываемым интересом. «Ой, она кофе так и не купила», — вдруг вспомнил Малахов. «Нет, это просто сотрудница». «Я что, спорю? Тебе лучше знать, что и где покупают твои сотрудницы, которые просто сотрудницы», — ответила мать. «Иди руки мыть, обедать пора». «Какой обед утром?» – удивился Малахов. «Ты 2 часа по улице шатался, в то время как Андрюша тут сидел и гадал, что же ты ему купил, завтрак давно кончился». Мать, как всегда, была иронична и непоколебима. После обеда Вадим уединился вместе с сыном в бывшей своей комнате. Там они торжественно открыли коробку и стали изучать содержимое. Малахов углубился в инструкцию, слушая между тем, что говорит Андрюшка. В школе все нормально, ребята нормальные, только программа немножко другая, но бабушка помогает. «Не деретесь?» «Я имею в виду, ты в школе как с пацанами?» «Ну, вначале, как всегда. А потом...» «Ну, в общем, я и не дрался особо, но потом он упал, и у него пена пошла». «Кто? Куда?» — Вадим оторвался от инструкции. «Ты о чем?» «Так получилось. Там в старшем классе был один такой, он самый крупный в школе был». Мальчик говорил немногословно, сдерживаясь, но было понятно, что ему хочется поделиться с отцом, но стесняется. «В старшем это в каком?» Малахов отложил в сторону модель и сел напротив сына для серьезного разговора. «В...» — Андрей замялся. «В 10-м». «Ты подрался с 10-классником? Ты шутишь?» «Да нет». Сын замялся опять, и у него на глаза навернулись слезы. «Это придурок, его все боцманом зовут». Он крутой, рисовать умеет и пьет вино на перемене, его все боялись. И ему кто-то сказал, что я был в зоне. Я не знаю, кто. Я никому, я же тебе обещал. Ну и вот он после уроков и... Ну, они меня на задний двор привели и говорят, ты такой крутой, докажи. И боцман тоже вышел вперед, сам с сигаретой и говорит, ну, ударь меня, ударь, раз ты такой крутяк и в зоне был. Ударь меня. А я не хотел драться». А он говорит, да ты меня и тронуть побоишься, шкет. Он меня шкетом обозвал. И еще нехорошим словом. Каким? Вадим непроизвольно смял инструкцию в кулаке. Папа, лучше тебе не знать, ответил сын. Он и говорит опять, попробуй меня, тронь. Я его и тронул пальцем. И? Он сразу заорал. Ой, убивают, посмотрите, меня сам великий сталкер убил. Ой, больно, ой, боюсь. А потом вдруг позеленел, именно позеленел, мне даже страшно стало. упал и забился на земле в судорогах. Все думали, что это типа шутка такая, но я знал, что он сейчас умрет. Я ему помог подняться и похлопал по спине, не знаю почему. Он себя пришел и убежал. Он, наверное, стеснялся, потому что обделался и уписался. Но никто ничего не понял. Только уже неделю его в школе нет. Но он и раньше ходил редко. Ты осторожней, сын, ты же... Малахов помрачел, понимая, что зона не отпускает ни его, ни его сына. «Да я ничего. А что, надо было убежать?» — задиристо спросил Андрей. «Ну, ладно. Вот смотри, тут написано, что надо соединить деталь 7.16.2 с деталью 3.37.314 bis. Правда, нет ни рисунка с детали, ни...» Вадим развернул инструкцию к модели и стал водить по ней пальцем. «Папа, а модель где сделана?» В голосе мальчика явно читался подвох. «Ну?» Малахов совершенно безысходно стал изучать коробку. «Во Вьетнаме!» «Тогда, я думаю, надо соединять все, что соединяется. По инструкции все равно ничего не поймешь». Гусенок совершенно уверенно взял в руки две половинки фюзеляжа и, слегка нажав, соединил их. «Ну вот, уже почти самолет. Папа, а я думал, что самолет сложно строить. Я вот читал, что там есть лонжероны». Это, видимо, раньше было так, а сейчас Вадим еле сдержался, чтобы не сказать «общество потребления». «Вот теперь надо крылья приделать, а тут...» «Ой!» — упавшим голосом сказал Андрей. «А крылья только изнутри крепятся, а тут уже защелкнулось. Сейчас расщелкну». Через 5 минут у них на столе лежали живописные обломки треснувшего фюзеляжа и сломанное крыло. «Но ведь есть же крутой клей, а так...» упавшим голосом сказал сын и внезапно переменил тему. «А у нас в классе новенький. У него тоже нет матери». «Что значит нет матери?» «Тоже. У тебя есть мама, только она живет в другом городе. У нее своя семья, и она счастлива в этой семье. А он у бабушки с дедушкой живет. У него погибли и мать, и отчим совсем недавно. Вроде нормальный парень, но, в общем, меня с ним посадили, а я не хочу с ним сидеть. Не нравится мне этот Стас. Я как из школы иду, так словно без воздуха сидел целый день». Мальчик попытался еще раз приладить одну деталь к другой, уже без всякой системы или конкретной цели. «Ой, и это сломалось. Папа, а запчасти к этой модели продаются?» «Так, во-первых, старайся не вспоминать про зону. Ты ведь знаешь, что половина не поверит, а остальные будут завидовать твоим приключениям. А во-вторых, у меня есть одна знакомая, ну, сотрудница, подожди». Малахов пересел к компьютеру и через несколько минут уже распечатывал чертежи, которые переслала Вероника. Настоящий самолет. «Ух ты!» — только и сказал Гусенок. «Это секретный план самолета?» «Нет, Андрюша, это чертежи настоящей модели. Ну, вернее, не все чертежи, а только общий вид. Там же много деталей и всяких сборочных схем. Потом остальное передадут. Это уже настоящая модель, в которой надо все самому делать. Каждую деталь самому вырезать. У меня есть сотрудница, она когда-то занималась авиамоделизмом. Она обещала помочь тебе построить настоящий самолет. Ну, в смысле, модель. Вот эти чертежи она и прислала». «А?» — как-то безрадостно протянул сын. «По e-mail не просто помогать». «Андрей», — успокоил отец, — «она действительно поможет. Она даже готова приходить иногда и тебя учить всяким хитростям. Но это требует усидчивости и аккуратности». «Папа! Так наш учитель по труду говорит, когда надо было табуретку делать». «Но разве это не правда?» «Правда. Но вот голос, которым учитель обычно говорит, он, скорее всего, похож на неправду. Словно обмануть хочет». «Так, Королёвы Циолковские», — прервала их бабушка, — «хватит строить прожекты, пошли пить чай. Кстати, Вадим, ты в следующий раз, когда ходишь под окнами с дамой, приглашай ее к нам, а то прямо вообще тебе уже...» Глава 14. Листер был удачливым сталкером и не менее удачливым бандитом, в основном потому, что умел даже в сложных ситуациях контролировать свои эмоции. Даже самые тяжелые удары судьбы не могли погрузить его в уныние. Прошла пара дней с того момента, как произошла неприятная встреча на шоссе, а он уже успокоился и не вспоминал о ФСБ и странном визитере, убившем его охрану. Листер был уверен, если его не тронули, значит и не тронут. Брюлики своей подруге он покупать не стал. Выходить из дома не хотелось, и поэтому он сказал, чтобы та сама купила себе все, что надо, а у него нет времени на поездки. Эльза особенно не возражала. На самом деле ее, конечно, звали не Эльза, но Листер сказал строго, что всех своих подруг он зовет только Эльзами и что привычку менять не собирается. Бриллианты, которые Эльза долго выбирала в ювелирном на Тверской, очень ее возбудили. Благодарность она организовала дома романтический ужин при свечах, зная, что вытянуть своего папика в ресторан не удастся. Листер спокойно сидел в глубоком кожаном кресле и занимался любимым делом, смотрел на огонь в камине сквозь бокал с виски. Время от времени он покачивал его, чтобы льдинка кружилась в напитке, оставляя за собой тающий след. «Эльза, а может нам мотнуть куда-нибудь?» — спросил Листер. Ему было скучно. «Хочу в Париж», — захлопала в ладоши Эльза. «На Вандомскую площадь». «Куда?» — не понял Листер. Он не любил за границу, не любил места, куда стремились обычные обитатели Рублевки. «Это такое место в Париже, там самые лучшие магазины бриллиантов». «Вот же», — возмутился Листер, — «тебе что, мало? Ты еще эти не отработала. Надо в Турцию поехать, на солнышке погреться». «Не хочу в Турцию», — закапризничала девушка. «Там одни жлобы из кузнечиков и хохлы». «Ой, тоже мне краля. Ты же сама из Сум, а уже земляков хохлами называешь. Я москвичка». Эльза возмущенно налила себе полный бокал шампанского, залпом выпила и, замерев на несколько секунд, смачно рыгнула. «Ага, знаю. Мисс Криворожье, ты думаешь, я не проверил, кто ты и откуда?» «Ой, подумаешь?» С одной стороны, Эльза смутилась, с другой была тронута тем, что ее папик так глубоко интересовался ее персоной. «Москвич — это состояние души. Это всю жизнь заработать, чтобы лучше жить. Не останавливаясь ни на секунду». Эльза явно повторяла какую-то цитату из глянцевых журналов, которые изучала во множестве. Ничего другого она не читала. «Тоже мне работник. Ты одним местом тут работаешь. То есть нет, еще парочкой, но мало. Будешь работать лучше, может, и возьму тебя в Париж. А пока поедем в Анталию. Пацаны говорили, там здорово. Будешь с голыми сиськами загорать». «Я? Чего это? Чтоб пацаны завидовали». Листер потянулся в кресле и зевнул. «Я не люблю, когда мне завидуют», — гордо ответила Эльза. «Блин, ну и дура!» «Мне похрен, что тебе там завидуют, пацаны мне завидовать будут», — спокойно сказал Листер. «Я тебе не кукла продажная», — возмутилась Эльза и приложилась к шампанскому, отхлебнув прямо из горлышка. «Заткнись! Ты кукла и продажная!» Листер сделал очень большой глоток виски и отвернулся. «А ты жлоб!» Эльза разошлась не на шутку, не отдавая себе отчета, чем может кончиться такая ссора. «Я не продажная, я, может, по любви». Эти слова Эльзы очень рассмешили Листера. Он покатывался от смеха, а Эльза впадала в ярость. Впрочем, подвыпивший Листер тоже совершенно неожиданно для себя самого слетел с катушек. «А ну, вставай, сука, раздевайся!» — заорал он. «Ты мне сейчас стриптиз будешь делать. Поцелуй меня в жопу!» — злобно ответила Эльза. — «Нет, не поцелую», — нехорошо засмеялся Листер. Он тяжело поднялся из своего кресла и, подойдя к Эльзе, рывком попытался сорвать с нее юбку, и без того мало что прикрывающую. Девушка, нехорошо взвизгнув, вцепилась в руку Листера ногтями. И тут сталкер с ужасом понял, что хватка у Эльзы совсем не человеческая. В неровном свете камина он увидел, как длинные ухоженные пальцы Эльзы вдруг стали превращаться в чешуйчатые отростки, увенчанные острыми загнутыми когтями. Дорогой лак на ногтях просыпался мелкими кусочками на пол. Ладони превращались в сухощавые лапы с когтистыми пальцами. Лицо вытянулось, вокруг рта выдвинулись омерзительные жвалы, покрытые смердящим секретом. С фигурой девушки тоже происходили трансформации. Юбка, которую сталкер так и не успел сорвать, лопнула на бедрах, обнажив страшные мускулистые лапы. Вместо аккуратной круглой попки вырос длинный шипастый хвост. Он волочился по дорогому паркету гостиной, оставляя мокрый слизистый след. Чудовище, только что бывшее Эльзой, не выпуская руку Листера, замахнулось второй лапой для последнего смертельного удара. «Стой!» — пискнул, собрав все силы, сталкер. «Я был неправ!»